Прошла еще неделя, потом еще одна. Дни были бесцветные, скучные, и их можно было различить только по каким-то новым фрагментам беседы или крохотному событию. Я не могу вспомнить их, кроме весьма немногих. Однажды Сьюзен сказала мне: «Я знаю, ты все еще любишь Дарлу, я знаю, что это не имеет ничего общего с тем, что она ждет ребенка. Вы двое, не знаю, вы предназначены для чего-то. И это что-то больше вас обоих, сильнее». Она сморщила нос. Звучит, правда, совсем мелодраматически. Ей-богу, не знаю, как это можно правильно выразить. А я спросил: «Это, говорит, та Сьюзен, которая исповедует теологический пантеизм?» Она закинула руку мне за голову, нагнула лицо к себе и поцеловала меня. «Это, говорит, та Сьюзен, которая тебя любит». Был еще день, когда Дарла бронила за столом мимолетное замечание, которое нам обоим показалось таким смешным. Не могу вспомнить, что такое-то было. И мы хохотали над ним так, как давно не хохотали. А когда мы, наконец, угомонились, щеки у нее горели, лицо лучилось радостью, а глаза сияли. В них словно горело по свечечке, которая зажигается только тогда, когда на сердце весело. И потом Лори заставила меня почувствовать себя страшно старым, когда сказала мне, что я напоминаю ей ее дедушку, который воспитывал ее до тех пор, пока ей не исполнилось 5 лет, и которого она ясно помнила. Правда, под нажимом. Она призналась, что дедушке было всего-навсего около 38 лет, когда она родилась. А потом грызня, которую затеяли волошины из-за зубной щетки. Поскольку их личные вещи все еще оставались в их машине, им не хватало многих интимных вещей. Лайон сделал им щетки из щепочек, запас которой был у него в трейлере. А саму щетину придумал сделать из очень жесткого синтетического волокна. Откуда он его взял, так и осталось неизвестным. Юрий потерял свою щетку, а Зоя отказалась делиться с ним своей, при этом отругав его как следует за его безалаберность. Они не разговаривали потом 3 дня. Один из людей Мура как-то стал вызывать кого-нибудь на дорожной частоте космострады. И бог знает почему, ему показалось, что с ним кто-то хочет разговаривать. По-моему, это был Краузе, но я могу и ошибиться. Он почему-то спросил у нас, как с едой. Я спросил в ответ, а как у них с едой? Но он сказал, что еда подходит к концу. Я ему ответил, что искренне надеюсь, что то, что у них осталось, заражено ботулизмом. Он поблагодарил меня и отключился, но и не стал вызывать нас снова. Сьюзан и Дарла вроде как заключили неписанное перемирие. Сьюзан что-то пошутила, и Дарла рассмеялась. Сьюзан нерешительно посмотрела на нее и тоже рассмеялась. Потом они стали смеяться вместе. И все же они сохраняли уважительную дистанцию в отношениях. Они обе оставались на стороже. Потом Рагнар как-то высказался: «О, Джейк, мой друг, я печально рассматриваю теперешнюю ситуацию и нахожу ее недостойно даже экскрементов быка». Джон, который просидел битый час с кубиком на ладони, глядя на него во все глаза, потом он поднял взгляд на меня и спросил: «А разве такое возможно? Разве такое может быть?» Я ему не ответил. Как-то я зашел в кабину и нашел там Роланда на его возлюбленном посту, где он глядел, не отрываясь, в инопланетную ночь. «Джейк, подойди-ка, посмотри на это». Я уселся на водительское сиденье. «Что такое?» «Ну, посмотри на небо». Я посмотрел, звезд на небе было очень мало. А с одной стороны неба их вроде как не было вовсе. «Мы на краю галактики», — сказал Роланд. Он указал вправо. «Вон там уже начинается межгалактическое пространство. Ничто. Теперь посмотри туда, где звезды, и видишь за ними блистающее облако? Это край галактического диска. Я увидел своими глазами и согласился. Мы все время пролетали через планеты. Иногда по обе стороны есть звезды, такое невозможно определенно что-то обнаружить. Но эта планета принадлежит звезде на самом краю галактики. Мне подумалось в этот миг, что телеологисты должны культивировать чувство неизбежного, чувство судьбы. Лицо Роланда прямо-таки сияло этим чувством, и он озарил меня улыбкой человека, который наслаждается тем, что встретится с неизбежным. «Вот оно, Джейк», — сказал он, — «мы ехали по ней все это время. Мы на космостраде Красного Предела». Я торжественно посмотрел на него и кивнул. «Я знаю», — сказал я, — «и на нашей скорости, по-моему, у нас не займет много времени, чтобы доехать до конца пути».